Махараджа Притху гневается на землю. Текст 8. Перевод стиха. Сута Госвами продолжал. Искреннее желание Видуры услышать о деяниях Господа Кришны в его различных воплощениях очень понравилось Майтрее Муни. Воодушевленный, он начал превозносить достоинство Видуры, а затем произнес такие слова. Сута Госвами продолжал. Искреннее желание Видуры услышать о деяниях Господа Кришны в его различных воплощениях очень понравилось Майтрее Муни. Воодушевленный он начал превозносить достоинство Видуры, а затем произнес такие слова. Комментарий. Мы божественные пришли на начинать задание. Кришна Катха, рассказы о Господе Кришне или его воплощении, вызывают такой духовный подъем, что никогда не утомляют ни рассказчика, ни слушателя. Такова природа духовной беседы. Мы сами имели возможность убедиться в том, что беседы Видуры с Майтрее можно слушать до бесконечности. Оба они являются преданными Господу. И чем больше вопросов задает Видура, тем с большим воодушевлением отвечает на них Майтрея. Духовное общение тем и замечательно, что никогда не вызывает усталости. Поэтому вопросы Видуры не только не вызывали у Майтрея раздражения, но еще больше усиливали его желание продолжать свой рассказ. Сута Госвами продолжал. Искреннее желание Видуры услышать о деяниях Господа Кришны в его различных воплощениях очень понравились Майтрее Муни. Воодушевленный он начал превозносить достоинство Видуры, а затем произнес такие слова. Омагьянтимирандасья гьянанджана шалакая чакшурум ритам яна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам сапитам яна бутале свайам рупакадам абьям дадати свапатантикам панчакарпатамьясча крипасиндумьяйвача падинамитатанитья вайшнавикьо намаха джай шри кришна чайтанья праху нитянанда шри адхайя гадаткара шри васари горабатта винда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Махапурана, Бхагавата Пурана, где мы видим диалоги между учителем и учеником. И таким образом, Шримад Бхагаватам, мы можем видеть, как правильно обучать. Что нужно не только самому говорить, но и рассказывать какому-то другому рассказчику, как он рассказывает эту историю. То есть ссылаясь на его настроение рассказчика, который более квалифицированно может рассказать ту или иную историю и рассказывать более квалифицированно эту историю. И здесь, в частности, также в Бхагаватам, здесь в этой главе есть стих, который мы сегодня с вами читаем, то Сута Госвами продолжал. Искреннее желание Видуры услышать деяния Господа Кришны в его различных воплощениях очень понравилось внутри ему. В этом стихе описывается фактор, который необходим для того, чтобы Кришна Катха достигала успеха. То есть достигала успеха. А в чем же успех Кришна Катхи? Позволяла живому существу пробудить в себе сильное желание предаться Кришне. Предаться Кришне. Что же для этого необходимо? Здесь первый фактор – это искреннее желание слушать о деяниях Господа. Практически это очень высокий уровень квалификации. Как-то Шрила Прабхупада спросили, как вам удалось распространить сознание Кришны по всему миру? И Шрила Прабхупада сказал, я был очень силен в Шраване. Я был очень силен в Шраване. И это единственное мое достоинство. То есть очень был силен в слушании. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что на все нужно в этом материальном мире смотреть через призму трех гун материальной природы. Таким образом, мы можем видеть, что есть разновидности восприятия. Восприятие в гуне невежества, восприятие в гуне страсти, восприятие в гуне благости. Также описывается понимание, понимание в гуне невежества, понимание в гуне страсти, понимание в гуне благости. И есть разные виды понимания и восприятия. Есть трансцендентальное, духовное понимание и духовное восприятие. То есть то, что находится за границами материальных представлений. Или то, что называется истиной, как Кришна говорит о Гуне Кардитхи Пани Прагана Парипрашнана Савая. Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. И истина – это то, что выходит за рамки нашего эгоистического, то есть материального представления. Поэтому мы видим, что в соответствии с эгоистической платформой живые существа наделены определенным уровнем восприятия понимания. Так же, как мы сейчас говорим о слушании. То есть слушание в гуне невежества, слушание в гуне страсти и слушание в гуне благости. И есть еще такой стих. Духовный. И вот здесь подчеркивается, что искреннее желание Видуры слушать о деяниях Господа Кришны и его различных воплощениях очень понравилось Майтрею. И он стал его прославлять. Как вы думаете, за что он стал прославлять? Видя такое сильное желание слушать о деяниях Господа в его разных воплощениях, не только в одном воплощении, но разных, разнообразные игры Господа. Это очень сильно воодушевило и вдохновило Майтрея Муни. И он стал превозносить не Господа, он стал превозносить Видуру. Что же превозносил он Видуру? Он превозносил Видуру и прославлял Видуру за то, что Видура вырвался за эгоистическое слушание. Он вырвался за разные представления о том, что же является ценным в Кришна-катхе. Иногда люди пытаются слушаться Кришну, но в соответствии со своими мирскими желаниями. И они выуживают оттуда из этих историй все свои деяния Господа в его разных воплощениях, они не имеют. У них есть желание эксплуатировать эти истории, эксплуатировать эти повествования для того, чтобы оправдать. Итак, понимание, восприятие и желание, даже наше желание или наше представление о нашем желании, точно так же должно быть рассмотрено через три гуны, через три качества материальной природы. Гуна означает качество. В соответствии с тем, какие у нас качества, невежество, мы обладаем качествами страсти. Иногда мы говорим слово гуны, но я очень часто замечал, что человек даже прошедший специальное такое теоретическое обучение, так и не разобрался, что же такое гуна. И он думает, ну это гуна, слово гуна, оно как бы треплет ухо, и гуна, ну это некие веревки. А гуны это некие такие субстанции, но гуны это наши качества. Гуны материальной природы, наши материальные качества. И по нашим качествам можно видеть, кто мы такие. По нашим качествам. Наше сострадание, всепрощение, милосердие и так далее, и так далее. Наши качества определяют наши знания. Знания в гуне невежества, знания в гуне страсти и знания в гуне благости. И трансцендентальное знание, о котором говорит Кришна в Бхагавад-гите. Трансцендентальное знание, то есть то, которое выходит за материальные качества, является самым главным или самым возвышенным знанием. Итак, все мы с вами находимся на определенных платформах. И каждый из нас все-таки обусловлен тремя качествами материальной природы. Тремя качествами. И в соответствии с тем, насколько мы думаем о себе как о теле, то есть насколько мы привязаны к телесной концепции жизни, таково наше слушание, понимание, ощущение и оценка. Все, что мы с вами слышим, видим или воспринимаем, мы отталкиваемся от своей эгоистической платформы. И этот эгоизм проявляется, в Шримад-Бхагавате написано, когда ложное эго смешивается с гуной благости, рождаются адхидаева, то есть страдания, причиняемые полубогами. Адхидаева. Является адхидаева. Когда ложное эго смешивается с гуной страсти, появляется адхьятма. Когда ложное эго смешивается с гуной невежества, появляется кута. И иногда наоборот. Это зависит от конфигурации. Что в каком смешивании преобладает. Иногда гуна страсти дает нам адхипкуту. Иногда гуна благости дает нам адхьятму. В соответствии с тем, как оно конфигурируется. Этим ложным эго, в какой конфигурации, в какой пропорции находится ложное эго с гуной, с качествами. Итак, в соответствии с этим мы имеем теле, имеем способности воспринимать определенные знания. И очень часто наверняка можно услышать, как люди говорят, мне не хватает знаний, надо бы обучаться. И они говорят об обучении. Мы можем услышать бхакти-шастры, бхакта-програм, какие-то программы на намахатах и так далее. Но еще нужно иметь способность к обучению. Нужно еще иметь метод обучать определенную категорию людей. То есть должен быть отсек, чтобы люди пятого класса, допустим, не мешались с людьми третьего класса. Люди второго класса. Вы не можете дать смешанное обучение. Не можете десятиклассника посидеть с первоклассником, и сидит десятиклассник, и говорит, это буква А, арбуз, там, и так далее. Это Б, барабан. Десятикласснику уже неинтересно. Таким образом, в соответствии с тем, как квалифицирован учитель, и как квалифицирована та личность, которая пытается давать какое-то знание, люди, они также распределяются в соответствии с этими классами. Знаем, что есть класс, Кришна говорит, четыре класса, чатур варна, браман, кшатри, вайши, шудры, есть штри, женщины, есть виджабанду, это друзья браманов, есть млечхи, яваны, чандалы, и в соответствии с этими классификациями, то есть качествами, которые влияют на живое существо в соответствии с его природой, гуна-кармой. Человека можно обучить трансцендентальному знанию, но способы обучения должны быть полностью предусмотренными в соответствии с теми людьми, которые находятся в этом мире. Вы не можете форму, ту, которая предназначена для браманов в постижении трансцендентального знания, предложить шудрам. Поэтому мы видим, что трансцендентальное знание остается, но в соответствии даже с югой оно меняет свою форму. Сейчас, допустим, век Кали, Харинама, Санкиртана, Яна. То же самое знание, но способ получения этого знания или этой реализации меняется в соответствии с тем, что учитывается качество живых существ этой эпохи. Точно так же в нашем сообществе мы можем, допустим, давать определенную квалификацию на основе учета пола человека, допустим, женщина и мужчина. Женщина должна себя вот так вести, мужчина должен себя вести вот так. Человек в возрасте должен вот так себя вести, такой способ. Человек молодой вот так себя должен вести. И в соответствии с этим, говорится, брахманическое сознание – это когда живое существо учитывает все эти тонкости и аспекты восприятия своего и других живых существ. Есть такая история, как один браман, большой подвижник, совершал суровые аскезы и покаяния для того, чтобы получить знания. Чтобы получить огонь знаний. Что, в чем был суть его покаяния и аскез? Он практически избавился от ложного эго. И путь избавления от ложного эго был очень сложным, поскольку он не понимал природу ложного эго. И не мог до конца понять, в чем же проявление этого ложного эго и как от него избавиться. Допустим, Вайшнава Сиддханта говорит четко. Сиддханта — это как бы вывод. Вывод, четкий вывод. Или вот как мы иногда в школе заглядывали в учебник с задней страницы, где ответы были, помните? И под эти ответы надо было все подтусовать. Если у нас в решениях не получился этот ответ, то мы неправильно. Даже если ответ правильный, но судя по решениям, мы видим, что нет. Ты подписал сюда ответ. И учитель проверял нас и говорил, ну ты подписал сюда ответ. Потому что посмотри, твоя формула, то есть как ты решение, у тебя совершенно другое должно получиться. Вот точно так же в духовной жизни мы иногда встречаем людей, которые подписывают ответ. И изображают из себя, будто бы у них есть такое чувство, есть такое качество и так далее. Но видя, как человек действует, вы можете видеть, что он себе приписал эти ответы. Знаете, в бухгалтерии есть приписки, там, нули приписывают себе или вычеркивают. Таким образом, человек не может понять, что же такое гуна, как гуна выдает его. Выдает его ответы, то есть его реализацию. Его качества сразу же выдают, на самом деле он достиг этого ответа или он что? Его себе приписывает. И так этот человек долго разбирался в ложном эго. И он понял, что ложное эго – это то, что заставляет нас действовать самовольно, независимо. То, что мы пытаемся из себя выучить что-то. И думать, я понимаю, я знаю. Мы не стремимся к тому знанию, которое стоит за пределами эгоизма. Мы не можем на него ориентироваться. И он нашел духовного учителя и приобрел знание. И духовный учитель сказал, ты должен пойти в разные общины. Община не значит религиозное, общество, в разные общества, в разные страны, государства. И распространить это знание об огне. Ну, огонь знания. Ты должен распространить это. И человек, этот, который приобрел это знание, он пошел. И каждый раз он встречался с новыми и новыми трудностями. И пытался решить эти задачи. В одной стране это знание сразу приняли и распространили, но спустили его до уровня бытовой деятельности. И он разочарован. Он видел, что знание существует, и люди пользуются полностью повсеместно этим знанием, но только для своего бытового уровня, для своего бытового уровня, до бытовухи. Знание, сведенное до бытовухи, до фуфумани. Пришел он в следующую страну, стал говорить, такое возвышенное знание, это так, вот и так. И те люди, они даже не потрудились понять суть, я не понял, он говорит какие-то очень страшные вещи. очень мистические, очень непонятные для нас. Похоже, он опасная личность. И они прогнали его. Даже не ставши разбираться, что за знания он принес и что он тут им демонстрирует. В следующей стране люди увидели его, и он сказал: «Я могу вас научить тому, что поможет вам возвыситься». Мы сказали: «Ну давай, но только учи нас. Только мы здесь достойны, другим давай». И когда он обучил их, они сказали: «Спасибо тебе», и тихонько его отправили. И так он ходил по разным государствам, и в одном из государств, когда он стал проявлять людям знания, люди очень сильно рассердились, потому что не могли следовать этому знанию, и убили его за это. Потому что каждый раз, слушая его слова и видя его качество, они убеждались, что им никогда этого не достигнут. Каждый раз, когда они видели его, они только еще раз видели свои недостатки. А когда человек видит свои недостатки, он гневается. И когда они слушали его советы, это было похоже, как давать советы, как это говорит, глупцу давать советы, это одно и то же, что змею кормить молоком. У ней только больше прибавляется яду, и в один из моментов она вас кусает. Так произошло в следующей стране, и так закончилась жизнь этого человека, который посвятил ее распространению знаний. И вот прошло много времени, тысячелетия прошли. И один такой же продвинутый учитель с учениками начал путешествовать по этим странам. И где бы они ни проходили, они видели, что в одной стране это знание свелось до уровня бытовухи. Его используют, все знают о нем, но до уровня бытовухи, как в Индии. В другом государстве мало кто знал об этом знании. Знала только элита, но скрывала ее от народа, чтобы использовать только самим и пользоваться благами этого знания. В следующем государстве стали поклоняться атрибутам этого знания, но само знание не было проявлено. В следующем государстве люди поклонялись мурти того учителя, который принес им знания. И все. Они прославляли его и молились ему, как Богу. И ученики, видя все это с учителем, они сказали: «Боже мой, мы не увидели ни в одной стране этого знания так, как оно должно было быть, так, как оно есть. Мы не нашли ни одного человека. Ведь во всех этих странах проповедовал этот человек. Но почему же мы нигде не увидели результата этого знания?» И они сказали: «Мы-то знаем, мы увидели все ошибки, на чем они все приткнулись». И учитель сказал: «Ну и что? Мы можем всех их спасти». Он сказал: «Вы уверены в этом?» Он сказал: «Да, потому что мы обладаем тем же знанием. Мы такие же, как тот человек, который давал им знания. И сейчас мы хотим сказать им правду, проявить все для них и дать им так, как оно есть». И учитель сказал: «Кто возьмет на себя личную ответственность за это?» Я не сказал: «Я. Я обладаю этим знанием, я обладаю этими качествами. Я смогу это сделать. Если у вас есть еда, вы можете ее раздать. Если у вас есть одежда, вы можете ее пожертвовать. Если у вас есть знания, вы можете его передать». Так он сказал. «Но если у вас нет еды, что ж вы можете дать, даже пообещать? Если у вас нет одежды, как вы можете кому-то ее пожертвовать? Если у вас нет знаний, как вы его можете отдать?» Он сказал: «У меня есть знания». Он сказал: «Да, у тебя есть знания. Но что-то еще может быть тебе не хватает?» «Все, я вижу все. Я рассмотрел все их проблемы через призму знаний». Он сказал: «Ты берешь на себя ответственность?» Он сказал: «Да». И он очень вдохновленный, энтузиастичный. Это когда мы видим, что кто-то что-то делает неправильно, мы очень сильно вдохновляемся по учителю. Мы сами знаем, как правильно. И это нас вдохновляет еще больше. Во-первых, мы знаем, как правильно, а он не знает, как правильно. Разве можно удержаться, не рассказать ему, как делать правильно? Он очень воодушевленный. говорит, я молчу. Так один ученик подошел и пришел в то государство, где первосвященники обладали и пользовались только этим знанием. И он сказал, вы так разумны, вы лучшие из лучших. Они сказали, да, молодец. Я бы хотел видеть то, что помогает вам в жизни. И они стали ему говорить об этом знании. Он сказал, почему же вы не можете дать его людям? Я могу дать его людям и показать вам, как ваше положение еще более возвысится. Готовы ли вы на это? И первосвященники подумали, ага, если он расскажет это людям, тогда в нас не будет никакого толку. Если в нас не будет никакого толку, мы потеряем власть, почести, все материальное богатство и так далее. И они сказали, ты похожий революционер. И говорится, ночью они увели его, и больше его никогда не увели. Учитель пошел с учениками в другую страну. И когда они пришли в другую страну, он сказал, ну кто здесь возьмет на себя ответственность? И он сказал, я возьму. Я знаю, я умею. Это так, гуру? Да, ты знаешь, умеешь, сам ты все умеешь и сам ты все знаешь. Берешь ли ты на себя ответственность, чтобы вскрыть проблему этого общества, как оно неправильно распоряжается этим знанием? Он сказал, да, конечно. И он пошел в это общество, стал говорить, Боже мой, вы из атрибутов сделали целую религию. Зачем вы поклоняетесь атрибутам, даже не зная смысла этих атрибутов? Вы даже не умеете их применять. Я могу сейчас взять ваши атрибуты и сотворить вам чудо. Я могу проявить через эти атрибуты знания. Зачем поклоняться атрибутам? И люди слушали и подумали. Он пришел изменить нашу религию. Наши деды, отцы, бабки, все этой вере следовали, только этой религии. Похоже, это какой-то сектант. И они убили его. Учитель пошел дальше с другими учениками. И вот они пришли в другое государство. Он сказал, кто на себя берет ответственность? И один кричал, я! Там поклонялись Мурти. Того, кто когда-то распространял знания. Такие алтари прекрасные, просто потрясающие. Такие огромные сделали ему там эти всякие самадхи. Фотографии распространяли, плакаты календарями, майки. Все было так здорово. И на этом сделали большой имидж и все остальное. И особенно были прославлены те, кто лучше всех прославляли. Они пользовались большей популярностью. Но того знания, которое распространял этот человек, они не имели. Но они славились в этом государстве. Кто лучше устроил какой-то фестиваль в честь вот этого Мурти, кто больше его прославил, тот самый лучший. Но о знании даже и речи не было. О том знании, которое распространял тот человек. И он пришел и сказал, если я вам проявлю то знание, которое распространял тот, кому вы поклоняетесь, признаете ли вы, что вы всю жизнь находились в невежестве все эти годы? Я говорю, что? И один человек сказал, о-о-о, он пришел, посягает на наши традиции, на наши нравы, он посягнул на наши... На нашу культуру, это уже была целая культура, он посягнул на нашу культуру, а другой сказал, да вы послушайте, он не только посягнул на нашу культуру и на наши традиции, на наши обычаи, он вообще на нашем языке это говорит с акцентом. И они побили его камнями и выгнали. В следующую страну. Пошли ученики с учителем, и они пришли в одну страну. Я сказал, кто здесь возьмется распространить знания? Вскрыть! Потому что в этой стране тоже оно распространено было когда-то. Но вы видите, до чего до какого уровня его распространили? Кто возьмет все-таки один ответственность? Я! Берешь ли ты ответственность? Он сказал, конечно, возьму. И возьму ответственность за это. Он стал говорить, я никогда в жизни не видел таких разумных людей, как ты. И он стал их прославлять. И он так их прославлял, Но цель-то была какая? Прославить их, чтобы они к нему расположились. И дать им знания. И когда он их стал прославлять, лидеры этого общества, они сказали, похоже, он претендует на наше место. И убили его. И осталось немного учеников. Тогда учитель сказал, ну то, что из вас понял. Эти люди бараны. Надо просто пойти в Радхапурну. Чихали мы на них, на эти государства, на этих тупых баранов и ослов. Надо просто пойти на Радхапурну, закатить глаза и воспевать, Зачем все? Это такое неблагодарное общество. И все эти люди быдло. Вы не нашли ни одну страну, и были бы какие-то люди нормальные. И тогда учитель улыбнулся, рассказал. Прежде чем брать на себя ответственность за раскрывание какой-то науки людям, которые не понимают ее, или неправильно толкуют и так далее, вы должны обучиться тому, как давать то, что вы имеете. Более того, вы должны обучиться тому, как обучить людей учиться. Если люди не знают, как учиться, как вы можете их учить? Более того, каждый человек хочет учиться тому, чему он считает, нужно ему учиться. Так нужно еще показать им, что необходимо в жизни для обучения и чему стоит учиться в первую очередь, без чего все остальное не имеет никакого смысла. И в конце он повернулся к ним и сказал, поэтому наличие качеств, наличие способностей еще ни о чем не говорит, что вы будете успешно давать это знание кому-то, и что оно будет правильно воспринято и применено, если вы не получили полной квалификации и сами не способны обучиться обучать, и не знаете тех же самых критериев, о которых говорил я вам с самого начала. Так ученики поняли, что само знание, наличие способностей у самого человека еще не говорит о том, что он станет успешно распространять это знание или будет успешен в том, что это знание будет правильно воспринято другими. Итак, Видура говорит здесь, что он хотел бы слышать истории, повествующие о деяниях Господа. И Майтрея видит его искреннее желание, способность увидеть искреннее желание. Кто обучен видеть искренне желающего человека? Отметили. Я спрошу вас о критериях. Есть один из видов или пунктов, который называется оскорблением святого имени. Проповедовать славу святого имени неверующим. И практически мы редко находим человека, который понимает и квалифицирует в этом пункте, хотя бы в этом. Хотя это результат невнимательного повторения святого имени. Все оскорбления проистекают из невнимательного повторения святого имени. И первое оскорбление от невнимательного повторения – это появляется ложная гордость, которая ведет к оскорблению вайшнава. И в оскорблении особенно личности, которые заняты проповеднической мыслью. Потом все остальные оскорбления вытягиваются на это, как бусины, нанизанные на нить. Почему человек повторяет невнимательно? Потому что не имеет искреннего желания. Желание есть, но оно такое неискреннее. Таким образом, что же такое искреннее желание, или как увидеть людей с искренним желанием? То есть это первая база квалификации к получению знаний. Получению знаний. И говорится, что человек, который преследует корыстные цели, он не способен обучиться знаниям. Человек, преследующий корыстные цели, не способен обучиться этому знанию. Ему кажется, что он обучается, но все его обучение лишь для чего? Помните эту историю, которую рассказывают про быка с колокольчиком и про пандита, который пришел за маслом? Помните? Обученный такой. Ну, расскажу. Потом я дальше продолжу тему. Один человек работал на мельнице, а мельница была по выдавливанию горчичного масла. Такая мельница, большой-большой камень с палкой, и следующий идет палка, и там бык, а здесь спица. И этот большой камень, он должен был кататься по желобу. От желоба шла маленький желобок, это стекатель. Там ставили сосуд, и в этот большой желоб бросали горчичные зерна. Бык тянул этот большой камень крутящийся, который был у нас на спице, и давил эти зерна. И все это, то, что выдавливалось, оно по желобу стекало в маленький сосуд. Это была такая мельница по выдавливанию масла и горчичных зерен. И человек работал на этой мельнице. У него был хороший, здоровый бык, но такой тупой, который понимал только удары кнута. И человек постоянно возле этого быка стоял. Ну, как комендант. И все время стегал его. Ну, что стоило его не постигать, он прекращал давить масло. И этот бык, он раз останавливает и стоит. И только тогда, когда он видел этого человека, который идет к нему с кнутом и кричит, он был такой тупой, что даже не понимал. И все время думал: о, ись несу. Но человек подходил и как, даст ему. Не понял, и он убежал. И в этот момент колесо, так сказать, оно давило масло, и немножко там появлялось. И весь день проходил в том, что этот человек только вот с этим кнутом. И куда бы он ни отошел, бык сразу останавливался. Ну, понимаете. Не знаю, какого исполнения. Человек, ну, настолько из сил выбился, он весь толкой, дерганый, раздражительный, всякий тикий. Потому что масло надо, так сказать, все, там, задачи с него требуют, там, над ним тоже руководство будет. И он уже весь в тиках, он уже все такой, весь такой, неврастеничный такой стал, а был такой, сначала сотвичный, возвышенные вещи говорил, теперь он чуть ли не матом ругался, так сказать, от него все ушло, он сам как этот бык стал тоже. Если бык это колесо, то он, так сказать, гневом подхлестываемый тоже такой же стал, как бык. И вот в один прекрасный момент он сказал: ну я же человек, неужели я не могу победить этого быка разумом? Что толку да его? Хлестаю. Толку нет, силы только трачу, бля. И уже сам превратился в этого уже быка. Мне скоро так впрягаться надо или тоже в этот. И он задумался так серьезно. Вот эти страдания, как бы вся его эта шизофрения, неврастения. Ну, надо разум применить. И он так стал долго думать: я же человек разумный, у меня же есть интеллект. Неужели я какого-то быка не могу победить? Бык меня все время заставляет в быка превращаться самого. И он так думал, и он увидел, что у него на алтаре, и он поклонялся, висел колокольчик для предложения, стоял колокольчик для предложения. И он так на него смотрел. А наверху, видите, там ручки? Важно, то его можно повесить. Ну, не ради вас. Он взял этот колокольчик, туда веревочку протянул и одел быку. А у него целое хозяйство. Ему надо все время от быка отбегать. И так он получается, масло толком он не может, и там ничего делать не может, потому что все время приходит и ставит быка, и купить его. И он привязал ему колокольчик, отдает ему, уйдет по своим делам, не слушает. И колокольчик бренчит, бренчит, он ага, входит. Как колокольчик перестал бренчать, он прибегает, джин-джин, и опять. И таким образом он перестал терять масло, потому что всегда слышит, когда бык остановился. Он успевает, стал успевать свои дела. И такой счастливый стал, у него дело пошло. И там он успевает, и там, ну что, а так, когда он не слышал, он думает, бык ходит и что-то делает, а бык стоит, приходит, а масло вот. День прошел, а масло вот. Знаете, да так было, день прошел, ничего. И так он стал успевать. И вот к нему пришел один закончивший бхакти-шастры. И он смотрит, бык идет с колокольчиком. И главное, с каким колокольчиком. И он так смотрит. И говорит, это что за панчаратра? Это что за такое панчаратра хипа-пипи? И он говорит, друг, а он пришел за пожертвованием что-то. Он говорит, ты не мог бы мне дать немножко масла? Он говорит, ну я вижу, бхакти-шастра, он всегда почет. Он говорит, да, я отучил. Ты знаешь, он рассказал ему несколько историй очень глубокого философского смысла. И когда увидел, что вот рот открыл, он подумал, ну вот, так что масло уже обеспечено. Работать не надо. Рассказывай историю. Они рот открывают, и тебя обеспечивают. И он, да, вот мой кувшин. И он так смотрел, смотрел на этого быка и говорит, че это ты ему колокольчик такой прицепил на шею? Он говорит, а, господин, это такая хитрость я такую придумал. Я говорю, ну как же ты? Пуджарский колокольчик такой на шее. Осквернение, аппаратки. Ну вы уж извините, мы не такие, такие. Мы простые люди. Но посмотрите за то, как здорово. Я могу вам дать вот, целую кучу масла. Если бы я не повесил, вот вам бы. Вы говорите, что я кого-то оскорбил. Так я считаю, это больше было бы оскорблением, что мне нечего вам пожертвовать, чем я там строго всему следую, и ничего вам не могу пожертвовать, кроме своего следования. И тоже бандит он там. Я говорю, ну да, там ну ладно, ничего, ничего. Ну подумал, ну логично, лучше масло будет, чем обученную эту диагномию. Ну да. Он говорит, а что-то я не очень понимаю, почему это так. А он говорит, так вот я просто его так побью, и он идет, и колокольчик бричит, потому что уже идет, голову качает, и колокольчик бричит. Я-то свои дела делаю. А как колокольчик не бричит, значит он стоит. Я выхожу, дын-дын его опять. И он опять идет. И так я успеваю, и то, и другое, и всегда масло. И он работает, потому что я не все времени добежать до него ступни. И он сказал, ну ты толкой-то. А вдруг этот бык остановится и начнет-то головой мотать. А ты, дурак, будешь думать, что он вправе. А он будет отдыхать. Ух ты, вы что? Он же такой бхакти-шастр, как вы. Не такой бхакти-шастр. Он не изучал бхакти-шастр. Он такой мудрый. Он простой. Итак, это способность обучать, быть не только обученным самому, способность обучить других.